Глава вторая. Алиса с трудом сфокусировалась на дисплее телефона. Опять проспала. Сколько раз обещала себе не сидеть в сети до утра и снова легла в 5. Наверное, надо отменить занятия. Студенты будут только рады. И в зеркало лучше не смотреться. Снова синяки под глазами, опухшее лицо. Но ничего. Скоро можно будет отдохнуть и забыть обо всем хотя бы на пару недель. Неужели опять все сорвется? За последние годы желание уехать в Италию превратилось в манию, но мечта не приближалась ни на шаг. Все знакомства заканчивались очередным разочарованием. Почему так получается? Человек, который тебе понравился, через пару встреч вдруг теряет интерес и меняется на глазах. Где тот поток нежных слов и заверений в чувствах, которые еще недавно лились рекой? Пройдет пара недель, и вчерашний восторженный поклонник даже в сети не появляется. А все так хорошо начиналось. Но обиднее всего, что и тот недомерок, на которого она потратила целую неделю, показывая Москву и изображая страстные порывы, тоже не показывается или сразу ссылается на занятость. Уж он-то что о себе возомнил? Да там без слез не взглянешь, а туда же. «Привет, как дела? Ну, я пошел, некогда». Девушка старалась не вспоминать, сколько денег она потратила на поездку в Москву. Хорошо, хоть этот урод оплатил гостиницу. Алиса, потягиваясь, вышла в кухню, поставила чайник, бросила в чашку пакетик зеленого чая и включила ноутбук. Письмо от Джузеппе сразу бросилось в глаза, как всегда, одно и то же. «Дорогая, сегодня всю ночь я чувствовал тебя рядом. Я не могу дождаться нашей встречи. Ты разбудила во мне чувства, которые давно уснули. Единственный, кто пригласил в Италию. Еще и жилье оплачивает. Мужик вроде и в самом деле ничего. Бог с ним с возрастом. На фото он выглядит замечательно. Элегантен, эдакий богемный шик. Главное не получить в реальности трясущегося похотливого старикашку. А вдруг у него изо рта пахнет, или он не моется неделями? Тьфу, лезет же в голову всякая гадость. Итальянцы всегда следят за собой. Белла фигура, национальная черта, доходящая до абсурда. Как бы плохо ни шли твои дела, ты всегда должен делать вид, что все идеально. И пусть у тебя единственный приличный костюм, но именно его ты наденешь на вечернюю пасседжату по центру города. А Джузеппе — не рядовой итальянец. Он известный архитектор и работает по всему миру. И денег вроде куры не клюют. Может, это все-таки шанс? Задумавшись, девушка не заметила, как прошло время. Пора на работу. Чай пить некогда, а студентам сегодня не повезет. Урок состоится. Алисе всегда нравился итальянский язык. Именно его она выбрала в университете, потом окончила пару курсов и, наконец, впервые попала в Италию. За недельную поездку все смешалось. Города, люди, виды. После такого тура еще неделю надо было отсыпаться. Но осталось ощущение чего-то невероятно прекрасного. Такого, чего просто не может быть в реальной жизни. Старые города, запах кофе, умопомрачительные мужчины. И тот, один из всех, встреченный на Римской площади, Кампо деи Фьори. «Вы не подскажете, как пройти?» «Конечно, с удовольствием». Он подробно рассказал, куда ей надо свернуть, поинтересовался, откуда приехала прекрасная синьорина, а прощаясь, вручил визитку. «Если вам станет скучно в Риме, или вы снова потеряетесь, Тем же вечером, еле выждав хотя бы минимально приличное время, Алиса набрала номер на визитке. Новый знакомый был рад звонку. А дальше все было банально прекрасно. Словно героиня мелодрам, 100 раз пересмотренных до поездки, она пила кофе на террасе старого отеля с видом на все крыши, соборы и колокольни Рима. Она целовалась с новым знакомым у фонтана Треви в толпе таких же, как она, романтиков. Темная вода вспыхивала фейерверками в свете ночных прожекторов. Были проводы в аэропорту со слезами с обеих сторон и клятвенными заверениями. «Через месяц у меня отпуск. Я приеду в Россию. А потом зимой мы поедем в Вену. Будем слушать оперу, кататься на лошадях». Алиса вернулась с ощущением восторга и счастья в душе. Впервые за свои 25 лет жизни она оказалась героиней сказки, тех романов, которыми так зачитывалась. Прекрасный римлянин и не менее прекрасное будущее. Но сообщения на телефон со временем приходили все реже. Звонки прекратились. Почтовый ящик был пуст. Сначала он оправдывался работой, потом проблемами с родственниками, потом совсем пропал. Алиса ночами рыдала над римскими фотографиями и забивала его имя во всевозможные поисковики и социальные сети. А потом она поехала в Венецию, город, который когда-то ей сильно не понравился. Она подумать не могла, что вернется, потому что в душе окончательно и бесповоротно царил Рим. Но появилась возможность подтянуть итальянский язык, да еще и на курсах в солидном университете. И Алиса без колебаний отправилась в город каналов. Конечно, она уехала оттуда в Рим в первые же выходные. Она доехала от вокзала до Кампо деи Фьори, села за столиком того самого кафе, где впервые увидела его, и отправила сообщение. «Чао, тезоро! Я в Риме!» Ответа не последовало. Вернувшись в Венецию, Алиса заставила себя забыть о Риме. Она училась, вечерами гуляла по узким улочкам, слушала перекличку оркестров на пьяцца Сан-Марко и проникалась невероятным обаянием Венеции. Домой она вернулась другим человеком. Рим и герой романа были забыты. Теперь она любила Венецию и больше всего на свете хотела жить в Италии. Так появились чаты, социальные сети. Вот только службы знакомств Алиса не признавала. Считала это унижением и предпочитала как бы случайно знакомиться в интернете. «Привет! Как дела? А я преподаю итальянский. Хочу попрактиковаться». Как там говорят? Чтобы найти одного принца, надо перецеловать 1000 жаб? Алисины жабы перевалили за 200. Но вот, наконец, в сети попалась неплохая рыбка.